Глава первая. В теории идея выглядела весьма заманчивой, сулила немалую выгоду. Но мне потребовалось лишь 4 месяца, чтобы понять, что стрелковая школа Джея Бенсона на пути к банкротству. Разумеется, мне следовало прийти к такому выводу гораздо раньше. Прежний владелец, звали его Ник Льюис, намекал, что школа давным-давно прошла свой пик. Конечно, все сооружения порядком обветшали и нуждались хотя бы в покраске. С другой стороны, не вызывало сомнений, что с возрастом Льюис разучился стрелять, и именно поэтому, убедил я себя, у него осталось лишь 6 клиентов, таких же старых, с трясущимися руками, как он сам. Школа существовала уже 20 лет. За все эти годы бухгалтерские книги фиксировали значительную прибыль, и только в последние 5 лет она стала падать, по мере того, как ухудшалось качество стрельбы Ника. Мне казалось, что мое умение стрелять быстро поставит школу на ноги, но я не учел 2 важных фактора — недостаток свободного капитала и месторасположение школы. Аренда здания, 3 акра песчаного пляжа стоили мне всех сбережений и большей части армейского пособия, полученного при демобилизации. Реклама в Парадис-Сити и Майами требовала немалых денег, и я знал, что для меня останется неизбыточной мечтой, пока школа не будет давать прибыль. Только заработав больше потраченного, я мог рассчитывать хотя бы на косметический ремонт тира, ресторана, бара, бунгало, в котором мы жили. Получался заколдованный круг. Те немногие, кто хотел бы хорошо заплатить за умение стрелять, рассчитывали на приличный ресторан и уютный бар с широким выбором напитков. Но с первого взгляда теряли всякий интерес. Они ожидали чего-то роскошного и воротили свои богатые, утонченные носы от облупленной краски стен и бара, в котором подают лишь джин и виски. Но на первое время мы унаследовали 6 учеников Ника Льюиса, старых, занудных и безнадежных, и могли оплатить хотя бы счета на еду. Через 4 месяца после открытия школы я решил подбить бабки. Взглянул на наш банковский счет, $1050, подсчитал наши еженедельные доходы, $103, и повернулся к Люси. Едва ли мы сможем удержаться на плаву, если сюда не будут приезжать богатые и праздные люди. Она всплеснула руками. Это означало, что ее сейчас охватит паника. «Спокойно», — быстро добавил я, — «не надо волноваться. Многое мы можем сделать сами. Купим краску, 2 кистей, поработаем как следует, и школа станет навехонькой. Как по-твоему?» «Если ты так считаешь, Джей», — кивнула Люси. Я пристально посмотрел на нее. Меня не раз посещала мысль, а не ошибся ли я. Я знал, что в школу придется вложить много труда, прежде чем она начнет давать прибыль. Может, мне было бы легче, женись я на девушке с характером первых поселенцев на Западе, которая могла бы, как и я, вкалывать от зари до зари. Но я не хотел жениться на такой девушке. Я хотел жениться на Люси. Мне нравится смотреть на Люси. С того момента, как я впервые увидел ее, я почувствовал, что она создана для меня. Ибо судьба, подбирающая в пару мужчину и женщину, позаботилась о нашей встрече. Я как раз демобилизовался из армии, отслужив 10 лет инструктором по стрельбе и 3 года провоевав во Вьетнаме снайпером. Я строил планы на будущее, но женитьба в их число не входила. Люси, 24 лет от роду, блондинка, с дивной фигурой, от которой трудно оторвать взгляд, шла впереди меня по Флоридскому бульвару в Майами, куда я приехал, чтобы погреться на солнышке и заодно решить, как я буду зарабатывать на жизнь. Одним нравится женская грудь, другим ноги, третьим зад. Такой очаровательной попки, как у Люси, видеть мне не доводилось. И я так засмотрелся на нее, что не обратил внимания на остальные части ее тела. Она проходила мимо салуна, когда из двери вывалился пьяный толстяк и врезался в нее. Люси отбросила к мостовой, и она наверняка угодила бы под одну из несущихся машин, если б я не успел схватить ее за руку и прижать к себе. Она посмотрела на меня, я на нее. Чистые синие глаза, вздернутый носик, веснушки, широкий испуганный рот, длинные шелковистые белокурые волосы, маленькая грудь, стоящая торчком под белым хлопчатобумажным платьем, произвели на меня неизгладимое впечатление. Мне сразу стало ясно, что эту женщину я искал всю жизнь. За годы службы в армии я встречался с разными женщинами. Опыт научил меня, что каждый нужен особый подход. Учитывая застенчивость и смятение Люси, я решил воззвать к ее доброму сердцу. Объяснил, что я совсем один, друзей в Майами у меня нет, и раз уж я спас ее от неминуемой гибели, она просто обязана пообедать со мной. Она долго смотрела на меня, пока я пытался изобразить на лице одиночество, а затем кивнула. Три последующие недели мы встречались каждый вечер. Я чувствовал, что понравился ей. Таким девушкам необходима крепкая мужская рука, на которую они могут опереться. Она работала бухгалтером в зоомагазине на Бискайском бульваре, поэтому могла уделять мне только вечера. Я взял ее штурмом. Сказал, что у меня есть шанс купить стрелковую школу, и поделился с ней идеями, реализовав которые мог рассчитывать на солидный доход. В армии США я считался вторым стрелком. Моих медалей, призов и кубков хватило бы для того, чтобы заставить небольшую комнату. К тому же 3 года я был снайпером во Вьетнаме. Об этом я Люси не сказал. Если бы она узнала, наши отношения, возможно, не сложились бы так удачно. По существу, снайпер — хладнокровный убийца. Работа эта нужная, я к ней привык, но никогда не испытывал желания рассказывать кому-либо об этих годах. После демобилизации мне пришлось выбирать новую дорогу в жизни. Я умел хорошо стрелять. В этом было мое призвание. И, увидев объявление о продаже стрелковой школы, я понял, что нельзя упускать такую возможность. «Давай поженимся, Люси», — предложил я ей. «Будем вместе поднимать эту школу. С твоим умением вести учет, а моим — стрелять, дело выгорит». «Как, по-твоему?» В ее синих глазах отразилось сомнение. Ей недоставало решительности. Она никогда не знала, то ли идти вперед, то ли повернуть назад. Я видел, что она любит меня, но к замужеству она относилась очень серьезно, и рассчитывать на ее мгновенное согласие не приходилось. Мне пришлось пустить в ход все свое красноречие, прежде чем после долгих колебаний она утвердительно кивнула. Так мы поженились и купили школу. Первый месяц мы жили как в раю, о котором, мне казалось, раньше можно только мечтать. Роль мужа-хозяина меня вполне устраивала. Хотя готовила Люси не шибко, и уборки бунгало предпочитала чтение исторического романа, в постели она искупала все прочие недостатки, и ей, похоже, нравилось, что все вопросы решает муж. Но потом, когда денежный ручеек не превратился в полноводную реку, и круг наших клиентов по-прежнему ограничивался 6 стариками, которые вместе платили $103 в неделю и расстреливали мои патроны, я начал волноваться. «Нужно время», — говорил я себе, — «имей терпение». Однако ничего не изменилось и к концу 4-го месяца, поэтому я принял решение переложить часть ответственности на Люси и созвал семейный совет. Мы должны подновить нашу школу, дорогая. Потом начать ее рекламировать. Беда в том, что до Парадис-Сити 15 миль — это много. Если люди не знают о том, что мы здесь, с какой стати они приедут к нам? — Да, — кивнула Люси. — Я куплю краску, и мы начнем приводить нашу школу в порядок. — Что ты скажешь? — Я согласна, — она улыбнулась. — Нас это развлечет. Вот так мы и развлекались во второй половине этого ясного солнечного дня. С моря дул легкий ветерок, волны лениво плескались о песок, солнце еще припекало, хотя тени становились все длиннее. Я красил тир, Люси — бунгало. Один раз мы прервали работу, чтобы выпить по чашечке кофе, второй — чтобы съесть сэндвичи с ветчиной. В очередной раз, макая кисть в ведро с краской, я увидел черный кадиллак, приближающийся к школе. Я опустил кисть в ведро, торопливо вытер руки и выпрямился. Люси, я заметил, последовала моему примеру. И она с надеждой смотрела на большой черный автомобиль, выкатившийся на подъездную дорожку. Я различил шофера и двух пассажиров на заднем сиденье. Все в широкополых черных шляпах. Выглядели они, как три нахохлившиеся черные вороны, застывшие на шесте. Наконец кадиллак остановился в 10 ярдах от бунгало. Я направился к низкорослому, коренастому мужчине, вылезшему из машины. Второй пассажир и шофер остались на своих местах. Теперь-то, оглядываясь назад, я вижу, что в манере держаться этого человека чувствовалось что-то зловещее, хищное. Но все мы крепки задним умом. А подходя к нему, я лишь надеялся заполучить еще одного клиента. Иной причины для его приезда сюда я не видел. Коренастый мужчина смотрел на Люси, которая слишком стеснялась, чтобы поздороваться с ним. Затем повернулся ко мне. Его полное смуглое лицо осветилось улыбкой, блеснули золотые коронки зубов. Он шагнул навстречу, протягивая маленькую пухлую руку. — Мистер Бенсон? — Я самый. Мы обменялись рукопожатием. Кожа у него была сухая, словно спинка ящерицы. В пальцах чувствовалась сила. — Огасто Саванто. — Рад познакомиться, мистер Саванто. Знать бы тогда, сколь мало радости принесет мне эта встреча. Мне показалось, что ему лет под 60, и родом он из Латинской Америки. Полное лицо с едва заметными оспинками, усы щеточкой, скрывающие верхнюю губу, и змеиные глаза, бегающие, подозрительные, даже жестокие. «Я слышал о вас, мистер Бенсон. Мне говорили, что вы прекрасно стреляете». Я смотрел на кадиллак. Шофер более всего напоминал шимпанзе, маленький, темнокожий, с бусинками глаз на плоском лице и сильными волосатыми руками, спокойно лежащими на руле. Рассмотрел я и второго пассажира. Молодой парень, тоже смуглый, в солнцезащитных очках на пол лица, в черном костюме и ослепительно белой рубашке. Сидел он, не шевелясь, глядя прямо перед собой. Моя персона нисколько не интересовала его. — Да, стрелять я, положим, умею. — Чем я могу быть вам полезен, мистер Саванто? — Вы учите стрелять? — Именно этим я и занимаюсь. Трудно научить человека хорошо стрелять. Этот вопрос задавался мне неоднократно, и я ответил, не задумываясь. — Все зависит от того, что вы называете хорошо, и от самого ученика. Саванто снял шляпу. Его черные волосы уже заметно поредели, и на макушке блестела лысина. Он посмотрел в шляпу, словно рассчитывая, что из нее выпрыгнет кролик, помахал ею в воздухе и надел на голову. — Как хорошо вы стреляете, мистер Бенсон! И с этим вопросом я сталкивался не единожды. — Ну, пойдемте в тир, я вам покажу. Вновь блеснули золотые коронки зубов. — Мне это нравится, мистер Бенсон. Меньше слов, больше дела. Я уверен, что в мишень вы попадете без труда. А если цель будет двигаться? Меня интересуют только движущиеся цели. Вы имеете в виду стрельбу с подсадной уткой? Его маленькие черные глазки сузились. По мне, это не стрельба, мистер Бенсон. Залп дроби совсем не то, что я имею в виду. Пуля из ружья — это я называю стрельбой. И я придерживался того же мнения. Взмахом руки я подозвал Люси. «Мистер Саванто, позвольте представить вам мою жену. Люси, это мистер Саванто. Он хочет посмотреть, как я стреляю. Принеси, пожалуйста, банки из-под пива и мое ружье». Люси улыбнулась Саванто и протянула руку, которую он пожал, улыбнувшись в ответ. «Я думаю, мистер Бенсон — очень счастливый человек, миссис Бенсон». Люси залилась краской. «Благодарю вас». Чувствовалось, что комплимент Саванто ей понравился. «Я думаю, он это знает. Я тоже очень счастлива». Она побежала за пустыми банками из-под пива, которые мы оставляли для стрелковой практики. Саванто проводил ее взглядом, так же, как и я. Куда бы ни шла Люси, я всегда смотрел ей вслед. Уж больно мне нравилась ее точеная попка. — Очаровательная у вас жена, — вымолвил Саванто. Ни в голосе, ни во взгляде не было ничего, кроме дружеского восхищения. Я начал проникаться доверием к этому человеку. — Полагаю, что да. «Дела идут хорошо?» Он глянул на облупившиеся стены. «Мы только начали. Такой школе нужно создать репутацию. Прежний владелец состарился. Вы, наверное, понимаете, что я хочу сказать?» «Да, мистер Бенсон, стрельба — развлечение богачей. Я вижу, вы решили заняться покраской. Да». Саванто снял шляпу и заглянул в нее. Похоже, это вошло у него в привычку. Вновь махнул ею в воздухе и нахлобучил на голову. — Вы думаете, что сможете заработать деньги на этой школе? Иначе меня бы тут не было. К моему облегчению из бунгало появилась Люси с ружьем и авоськой, набитой пустыми банками. Я взял у нее ружье, и она пошла вдоль берега с авоськой в руке. Мы так часто стреляли по банкам, что могли бы выступать с этим номером в цирке. Отойдя на 300 ярдов, Люси бросила авоську на землю. Я зарядил ружье и махнул ей рукой. Она начала подбрасывать банки в воздух. На определенную высоту и с определенной скоростью. Я попал во все. Со стороны зрелище наверняка впечатляло. Прострелив 10 банок, я опустил ружье. «Да, мистер Бенсон, вы прекрасный стрелок». Змеиные глазки пробежались по моему лицу. «Но можете ли вы учить?» Я поставил ружье на горячий песок. Люси собирала банки. Мы больше не пили пиво, так что они еще могли послужить нам. «Чтобы хорошо стрелять, нужны способности, мистер Саванто. Или они у вас есть, или нет. Я занимаюсь этим делом 15 лет». Вы хотите стрелять так же, как я? — Я? О, нет, я уже старик. Я хочу, чтобы вы научились стрелять моего сына. Он повернулся к Кадиллаку. — Эй, Тимотео! Смуглолицый мужчина, неподвижно сидевший на заднем сиденье, вздрогнул. Посмотрел на Саванто, затем открыл дверцу и вылез из машины. Длинный, тощий, эдакая жердь с руками и ногами, он, казалось, вот-вот переломится пополам. Под большими черными очками, скрывающими глаза, я увидел полные губы, решительный подбородок, маленький остроконечный нос. Загребая ногами, он направился к нам и остановился рядом с отцом. На его фоне тот казался карликом. Ростом он был не меньше 6 футов 7 дюймов. 207,5 сантиметра. Я тоже высокий, но мне пришлось смотреть на него снизу вверх. «Это мой сын». В голосе Огасто не слышалось гордости. «Тимотео Саванто». «Тимотео, это мистер Бенсон». Я протянул руку. Рукопожатие Тимотео было жарким, потным, вялым. Рад с вами познакомиться. Что еще я мог сказать? Возможно, я пожимал руку моего ученика. Люси собрала банки и тоже подошла к нам. «Тимотео, это миссис Бенсон», — представил ее Саванту. Гигант повернул голову, затем снял шляпу, обнажив жесткие черные кудряшки, кивнул, не меняя выражения лица. В черных полусферах очков отражались пальмы, небо и море. «Привет», — улыбнулась Люси. Последовавшую долгую паузу прервал Саванту. «Тимотео очень хочется хорошо стрелять. Вы сможете сделать из него меткого стрелка, мистер Бенсон?» «Пока не знаю, но это нетрудно выяснить». Я протянул ружье Жерди. Помявшись, он взял его. Держал он ружье, словно змею. «Пойдемте в тир, посмотрим, как он стреляет». Саванту, Тимотео и я пошли к тиру. Люси понесла банки в бунгало.